проявление и без того ничтожное в этих масштабах десинхронизации сигнала, его размазывания. Я решил проверить эти утверждения. Я потребовал, чтобы провели новую регистрацию сигнала, по крайней мере, наиболее важной его части, и сопоставил полученный от астрофизиков новый текст с соответствующими отрезками пяти последовательных независимых записей прежнего текста. Странно, что никто этого прежде, в сущности, не сделал. Когда исследуется подлинность чьей-то подписи, можно достичь цели, сравнивая ряд подписей. Именно ряд, а не две подписи, ибо тогда обнаружатся их постоянные особенности, в отличие от тех, что возникают под влиянием непрерывно меняющихся флуктуаций. Мне удалось доказать, что размазывание, десинхронизация, расплывание сигнала существует только в воображении моих оппонентов. Строгая повторяемость сохранялась до самого предела разрешающей силы аппаратуры, которой пользовались астрофизики. И так как трудно было предполагать, что текст передавался в расчете на аппаратуру именно с такой калибровкой, то это означало, что неизменность сигнала превосходит исследовательские средства, с помощью которых мы хотели обнаружить предел стабильности передатчика. Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком-отправителя», еще вопиющим в пустыне. Поэтому под конец сентября я работал окруженный всевозрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и текстом сигнала возникало такое родство, словно я уже постиг его почти целиком. Я уже ощущал близость того берега, но никогда меня не хватало на последние усилия. Сейчас эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сейчас мне легче согласиться с тем, что дело было не во мне, что задача эта превышала силу любого человека. И в то же время я считал и считаю, что ее невозможно решить коллективной атакой. Преодолеть преграду должен был кто-то один, тот, кто отбросил бы заученные навыки мышления, кто-то один или никто. Наверное, такое признание своего бессилия выглядит жалко и эгоистично, быть может. Кажется, будто я ищу оправдания. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, так именно в этом случае. Удивительнее всего, что эта неудача совершенно ведь несомненная, оставила в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, и те недели, когда я о них вспоминаю, мне дороги.